Глава 50. Сапоги Жака Савиньи стучали по деревянному полу, и молодая женщина содрогалась от ужаса. Он свалил охапку поленьев на пол и открыл выгнутую дверцу печки. «Ты заплатишь за свои идиотские выходки, уж поверь, моя милая!» Буркнул он, схватил висевшую сбоку чугунную кочергу, сунул в печь по самую рукоять, поднялся и смерил взглядом тело Виктории. «Ты маленькая шлюха, такая же, как твоя мать!» — процедил он сквозь зубы. Жак вытащил из кожаного чехла на поясе большой охотничий нож и наклонился, чтобы разрезать сухую веревку, обмотанную вокруг тела Виктории. «Будешь умницей и выслушаешь меня. Станешь сопротивляться — прирежу. Сейчас ты спокойно сядешь на стул. Я повторю те же вопросы, которые уже задавал. За отказ отвечать я буду метить твое личико раскаленным железом. Увидим, надолго ли тебе хватит терпения сопротивляться». Он кивнул на раскаленную кочергу. Максим потянулся к табельному оружию, бесшумно снял его с предохранителя и стал ждать, когда нож окажется как можно дальше от Виктории. Охотник распутал веревку, отступил, не сводя глаз с жертвы, и острием ножа указал на один из стульев в центре комнаты. Максим взялся за рукоять пистолета и плавно вытащил его из кобуры, потом вытянул перед собой руку, сохраняя удобную стойку. «Савини, бросьте нож!» Жак вздрогнул и резко обернулся на голос. Ярость на лице в секунду сменилась изумлением, но не страхом. Его рот искривила злобная гримаса. «Положите нож на стол перед собой. Медленно!» — приказал Максим. Виктория попыталась отодвинуться как можно дальше от Жака и вытащить кляп. Савини подчинился, и Максим подошел ближе, держа его на мушке. У стола он чуть согнул колени и левой рукой потянулся за ножом. Когда его пальцы коснулись рукоятки, Савини сильно пнул стол ногой, рассчитывая перевернуть его на Максима. Мансо отскочил и заградился руками. Жак воспользовался моментом, подцепил кочергу и ударил по руке с пистолетом. Раскаленный до бела чугунный прут пометил кожу, как растопленный воск. Максим дико вскрикнул и выронил зигзауэр. Потом стремительно выбросил вперед ногу и ударил подошвой ботинка по запястью Жака, так что тому пришлось бросить кочергу. Она покатилась по полу и остановилась рядом с кучей щепы. Жак прыгнул и швырнул в Максима стул. Жандарм пригнулся, но снаряд больно задел плечо. Максим огляделся, ища свое оружие, однако пистолет залетел под буфет и поблескивал в темноте. Савини ринулся прочь, и Максим слишком поздно сообразил, почему. Тот нагнулся и схватил нож. В этот момент Виктория помчалась через комнату в надежде выскочить в единственную дверь. Жак сделал два шага и перехватил ее, цапнув за воротник рубашки, а потом ударил так сильно, что у женщины перехватило дыхание. Он притянул ее к себе, приставил нож к шее под подбородком и слегка нажал. Судорога исказила лицо Виктории. Максим упал на живот и пошарил под буфетом, но достать зигзауэр не сумел. «Не трогай пушку, или я перережу ей горло!» — хрипло приказал Жак. Мансо привычным жестом поднял руки над головой в знак покорности и привел взгляд с Виктории на Жака. Глаза Савини налились кровью, в углах губ выступила пена. Максим старался сохранять спокойствие. Нужно, чтобы Виктория верила в него, считала, что он способен справиться с ситуацией. Главное, чтобы она собралась силами, когда наступит момент дать отпор. Он заговорил хорошо поставленным голосом, чтобы не вгонять Викторию в еще больший стресс. «Чего вы хотите, Жак?» «А ты что, возьмешь да и исполнишь все мои желания?» — проворчал Савиньи, даже не подумав ослабить захват. «Не все. Но если дадите нам уйти, кое о чем сможем договориться». Максим выдержал паузу. Он заметил, что над кучей щепы завивается легкий белесый дымок. Кочерга подожгла одну из деревяшек, и крошечные языки огня уже лизали лишайник на коре. Пожар неминуем, но это не самое страшное. А вот Виктория в большой опасности. «Поздно. Маленькая гадина слишком далеко зашла», — бросил Жак. Он развернул молодую женщину и начал медленно отступать к выходу, не выпуская Максима из поля зрения. На пороге Жак остановился и передвинул нож на еремную вену заложницы. По щекам Виктории стекли две слезы и синхронно упали на пол. Максим не знал, способен ли Савини совершить убийство, однако помнил о разоблачениях из книги Виктории и о тайной комнате в подвале. Жандарм судорожно перебирал в голове варианты решения. «Можно попробовать достать оружие, а если Жак перережет Виктории горло, попробовать забинтовать. Интересно, сколько времени сюда будет добираться помощь?» Максим решил пока что не делать резких движений. «И что теперь, Жак?» — спросил он почти безучастно. Ответить тот не успел. Грохнул выстрел, сотрясший стены домика.